Now, O Lord, we invite the work of your Holy Spirit. И сейчас, Господь, мы приглашаем Твоего Духа Святого, чтобы Он действовал здесь. Change us. Господи, пожалуйста, изменяй нас. We surrender to you. Мы подчиняемся Тебе, подчиняем наши жизни. And it's in your hands. Отдаем в Твои руки. And we know there's something special you want to do in our lives. И мы знаем, что есть что-то особенное, что ты хочешь делать в нашей жизни. We know there's a world to be changed out there. Мы знаем, что этот мир, который там, нужно еще полностью менять. But how can they hear unless someone be sent? Но как они услышат, если никто не пойдет к ним? How can they believe unless they hear the message of the gospel? Как они поверят, если не услышат проповедь Евангелия? And now, Lord, impress upon our hearts this urgency. И мы молим, Господь, вкладывай в наши сердца это пламенное желание говорить о Твоем Евангелии по всему миру. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. We're going to turn to the book of Acts. Давайте откроем с вами книгу Деяния. And the purpose of the message tonight is for us to see the necessity of the work of the Holy Spirit. Сегодняшний вечер, сегодняшняя проповедь будут говорить нам о необходимости проповедования Евангелия. And to see the necessity of being filled with the Holy Spirit. Важность того, чтобы быть наполненными Святым Духом. Prior to the record here in the book of Acts of the works of the Holy Spirit, до того, как были записаны в Деяниях дела Святого Духа, Jesus came, пришел Иисус, most revolutionary person to ever be born here upon this earth. Он стал самым революционным человеком из всех тех, какие рождались когда-либо на земле. His message was revolutionary. И проповедь его, учение было революционным. It was to love. И even love your enemies. Говорила о любви, даже учила любить врагов наших. And he chose 12 men by whom he would use in this process of changing men and women's lives. Он избрал 12 человек, через которых он планировал изменить весь этот мир, мужчин и женщин в этом мире. But these men were not ordinary, or these men were not educated men. И эти мужчины, это не были люди там с самым высшим образованием. Это не были там самые светила в самых культурных кругах. Perhaps they couldn't even speak well. И они, может быть, и не могли четко высказывать свои мысли, формулировать. And yet he chose to be with these men for a little over 3 years. И тем не менее, именно с ними Господь решил провести своих 3 года служения на земле. And we come to the book of Acts. И с этим мы приходим к книге Деяния. But you know, there would be no book of Acts. Но не было бы книги Деяний. If it were not for the outpouring of the Holy Spirit. Если бы в самом начале на учеников не излился Святой Дух. Even though Jesus taught his disciples. Несмотря на то, что Иисус многому учил своих учеников. And of course, most of it was not in the classroom. It was out on the street. It was out where people live. И большая часть важных уроков были преподаны не в горницах, а на улицах, там, где жизнь бурлила. Они задавали много вопросов. You know, he said he was going away, and where he goes, they cannot come. And they said, "Он говорил им, что я иду от вас, и я иду туда, где вы не можете последовать за мной." А они спрашивали, а куда это туда? The crowds have always found you before. Народ всегда толпы находили его, где бы он ни был. They would see him on a boat going to the other side, and they say, "Oh, there he goes. Let's hurry around and go meet him." Когда он садился в лодку, we know where he's going. И отправлялся на другой берег, народ тут же вычислял, куда он отправляется, и бегом бережком догоняли его, чтобы там его встретить. Even Judas, when he betrayed him, даже Иуда, когда предал Христа, he knew where to find him. Он знал, где он по-любому сможет точно его найти. So he led all of these with clubs and, you know, to arrest Jesus to the place of prayer. He knew where to find him. Воинов с оружием в сад, где он знал, точно можно будет найти Иисуса. And so we come to this point in their life. 40 days after the resurrection of Jesus. Приходим к этому этапу их жизни через 40 дней после воскресения Иисуса Христа. They saw him alive. Они увидели, что он жив. And now being assembled together here in verse 4. И теперь в 4 стихе написано собрание. He's telling them and commanding them not to leave town. Он повелевает им не отлучаться из города. But wait for the promise of the Father. Но ждать обещанного от Отца. Up to this point, you couldn't say that they changed the world. They were not even witnesses. До этих стихов нельзя никаким образом увидеть, что они как-то стараются уже изменить мир. Нельзя даже их назвать людьми, свидетельствующими об Иисусе. And then he said, Но дальше you've heard from me. Он сказал, вы слышали, что я сказал вам? John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit Ибо not many days крестил from now. Водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. You know, the rest of this, they're still thinking, you know, he's been preaching about the kingdom of God. Is it now that we're going to get it all together? И вы знаете, что происходит дальше? Они думают, размышляя, поскольку Иисус говорил о Царстве Божьем, и они ждали Царства в Израиле, думают, может, уже сейчас Он станет нашим Царем? Jesus is putting it aside, and he says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea, Samaria, and the end of the earth. Но Иисус переводит их мысли в другое направление и говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. We could say they had knowledge. Мы можем сказать, что у них уже было много знаний. We can even say they had the Holy Spirit, but they were not filled with the Holy Spirit. Мы можем сказать, что у них уже был Дух Святой, хотя они не были исполнены Духом Святым. For if you turn back to the Gospel of John, on the day of his resurrection. Если вы вернетесь к Евангелию от Иоанна, в день его воскресения вечером. John's Gospel records that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. В Евангелии от Иоанна написано, что Господь дунул и сказал, примите Духа Святого. But everything that happened afterwards, we don't see anything happen. Но после этого мы не видим, чтобы что-то такое происходило особенное. They don't know what else to do with their life. Мы видим, что они идут ловить рыбу, они не знают особо, что еще они могут сейчас делать. But I do want us to see, and I want us to apply it to our situation today. Но я хочу, чтобы мы увидели и применили это к нашей сегодняшней ситуации. Sometimes we honestly or secretly ask ourselves the question, where is the dynamic power of the Holy Spirit felt and known today? Иногда тайно или откровенно, но мы задаемся вопросом, где же сила Духа Святого? Где признаки Его присутствия и действия в моей жизни? The zeal that caused every believer who was saved to go out and share their faith and win people to Christ. You know, that zeal. Где та ревность, с которой ходили первые ученики и первая церковь и свидетельствовали, и благовествовали, и мы, как только покаялись, были весьма ревностны. Что с этим произошло? Becoming a center for world missions. Почему не каждая церковь становится центром миссионерской деятельности в этом мире? And you know, when you ask those questions, all you have to do is come back to the Word of God. И когда мы задаемся такими вопросами, все, что нам нужно, это вернуться к Слову Божьему. I don't know how many times I think about the Book of Acts. И не знаю, как часто я возвращался в своих мыслях к книге Деяния. And I do ask myself secretly questions. I don't say anything to anybody else, maybe. И часто я сам наедине задаюсь этим вопросом, может быть, не рассказываю никому об этом. But you know, there are those of you I know here today. Но я знаю, что среди вас здесь сегодня. Who have been in situations under the influence. Есть те люди, которые были под влиянием. Of the Holy Spirit, where the Holy Spirit was poured out. Под воздействием Святого Духа, когда он изливался на вас. And you saw things happen that haven't normally happened. И вы видели вещи сверхъестественные. And so. Just notice. Поэтому обратите внимание. He said that they would be witnesses after They were baptized with the Holy Spirit. Он говорит им, что после того, как они будут крещены Святым Духом, они станут ему свидетелями. It's something every pastor wants to see. Это то, чего желает увидеть каждый пастор. To see the congregation filled with the Holy Spirit. Увидеть свое собрание, общину, исполненную Святым Духом. And we also see in the book of Acts where it even happened several times. В книге Деяний мы наблюдаем это даже несколько раз. After the initial receiving после того, как первый being раз baptized with the Holy сошел Святой Дух и произошло крещение, дальше это повторялось. Well, what was it about the early church? It was, you know, we think about how simple it was. Что же такого было в первоапостольской церкви? А хотя она была ведь такая довольно-таки простая. I mean, here were these unlearned and ignorant men standing up here. They were speaking in tongues. То есть были вот but in a language declaring the wonderful works of God. Еле-еле образованные, некнижные люди, которые в то же самое время в силе могли на разных языках возвещать Слово Божье. But you know, there's something that man can't do. Есть то, что человек сам по себе делать не в состоянии. Man can't start a revival, not even in his own life. Человек не может начать пробуждение даже в своей собственной жизни. And we must totally rely and trust on the work of the Holy Spirit. В этом мы тоже должны полностью полагаться и надеяться на работу Святого Духа. And it's something that I'm concerned about all Calvary Chapel churches here in Ukraine. И это то, чем я озадачен, это то, чего ищут все наши церкви Голгофы и сейчас, и даже в будущее дальнейшие годы. That one thing we should insist on is Spirit-filled people. То, на чем мы должны постоянно настаивать и стремиться, это прихожане, люди, исполненные Святым Духом. This is something that John Shubik and I and some others began to pray about when he was in Kiev Church. Это we prayed for that. О чем мы молились с Джоном Чубиком и со многими другими, когда они служили еще в Киеве. Мы молились об этом уже давно и молимся постоянно. We saw the lack of compassion for other people and the lack of witness, and you know, so we began to pray. Мы замечали определенный недостаток заботы о людях, недостаток внимания или служения, и видя это, мы тут же начинали молиться об этом. And I do believe that worship people who are in worship in every phase of the ministry, actually, we're all in the ministry. И я верю, что и те, кто ведут прославление здесь, и все мы, каким-то образом вовлеченные в служение, крайне нуждаемся в том, чтобы быть исполненными Святым Духом. The interpreter. Даже не побоюсь этого слова, переводчик. The secretary, все абсолютно, или это секретарь в офисе, кто бы это ни был, любой член тела Христового нуждается в том, чтобы быть исполненным Святым Духом. И мы можем задуматься об этом, насколько это важно. Because on the day of Pentecost, it happened. Потому что это произошло в день Пятидесятницы. And to me, the real miracle и для of it меня all, настоящее чудо, которое случилось, were the 3,000 Jews who were saved. Настоящим чудом для меня стали 3,000 покаявшихся иудеев. Have you ever seen 3,000 Jews saved? Вы когда-нибудь присутствовали при покаянии 3,000 евреев? I often think if you find just 5, that would be a miracle, a real miracle. Я иногда мечтаю о 5, если бы там найти 5 хотя бы увидеть их покаявшимися, это уже было бы чудо. So you have to remember that the beginnings of the church was right in the middle of religion. Что в самом начале зарождения своего церковь зарождалась посреди устоявшейся традиционной религии. And the religion didn't accept it. И религия рождения церкви не принимала. And Satan used that old system, the old religion, to corrupt the teachings of the new. И сатана использовал учение этой ветхой религиозной системы, чтобы каким-то образом внести растление или лжеучение в церковь. Now, stop and imagine. Now, 3,000 Jews believe, and They were baptized immediately. Давайте задумаемся на минутку еще раз. 3000 иудеев уверовали и тут же приняли крещение. They didn't even wait. Они даже не ждали. In fact, they were begging Peter for the answer. What can we do, Peter? Они даже We've killed the Holy One now, and they're crying. I'm sure they're weeping and they're grieved and broken. После его проповеди они написано умилили сердцем. Это значит, что они были сокрушены. Они говорят: как мы распяли Господа, Сына Божьего? Так что же нам теперь делать? Обратились они к Петру. Change. Make a radical change, he says to them. И в 38 стихе 2 главы Петр сказал им: покайтесь, каждый должен полностью перемениться. And let each one of you be baptized in the name of Jesus Christ. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. For the remission of sins. Для прощения грехов. And you'll receive the gift of the Holy Spirit. И получите дар Святого Духа. And they that received the word, verse 41, who gladly received his word were baptized. В 41 стихе написано, что охотно принявшие слово его крестились. Notice what happens, and sometimes we read this, we read over it. И обратите внимание, что произошло. Иногда, когда мы читаем, мы иногда упускаем этот момент. But we have to ask ourselves the question, if it really happens with us today. Спросить себя, если бы такое произошло с нами сегодня. They continued in the apostles' doctrine. Написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть в слове Божьем. They also and they continued in fellowship. Они пребывали в общении. Breaking of bread and in prayers. В преломлении хлеба и в молитвах. You see down in verse 46 that they continued daily in the temple and they went from house to house. Breaking bread and eating together and having fellowship with one another. В 46 стихе вы видите написано, что каждый день единодушно они пребывали в храме. С другой стороны, они преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца. Now, think about this. Can we really say that about our fellowships that we're part of? Подумайте об этом. Можем ли мы так характеризовать свои церкви, свои общины? Is there this joyous eating together, fellowship together, you know. Присутствует ли у нас вот такое постоянное общение, преломление хлеба, какая-то вот радость такая? Prayer meetings, are the prayer meetings energized Веселье, with в простоте сердца, молитвенные собрания? Are they inspired by the Holy Spirit? Действительно ли воодушевляет Дух Святой сейчас нас и наши собрания? And they were praising God. Написано, они хвалили Бога. This may sound simple to you, but you know what? Sometimes I stand in the church service. Звучит для вас слишком упрощенно, но иногда, когда я стою в церкви, every once in a while I stand in the back. На служении. Иногда я ухожу назад, в задние ряды. And we're singing this great worship song, and there are people in front of me who are not even moved. They're not even touched. И мы иногда поем песни, мы славим Бога, но бывает такое, что стоят люди и их как будто бы вообще это не касается. То есть они когда так стоят сами по себе, и я вот думаю, почему как они могут вот так стоять вообще просто сами по себе, как будто бы ничего тут их не касается. I believe it all goes back. Но я верю, что все это возвращается к тому, чтобы пережить крещение Святым Духом. It was an event in my life that changed my life. В моей жизни это стало событием, которое полностью переменило мою жизнь. And from that point on, и с того момента I really и дальше, couldn't stop praising the Lord. Я просто-таки не мог остановиться и хвалил Господа. Sometimes there are those who come and they pray, would you pray with me that I would be baptized with the Holy Spirit? Есть люди, которые приходят и просят: помолись за меня, чтобы я был крещен Духом Святым. And you know, I pray for them. И я молюсь за них. Somehow something doesn't happen sometimes, you know, and I'm wondering, you know, what ничего не происходит, и я им говорю. You know what? Just open your mouth and let God fill your mouth with praise. Just praise, start praising the Lord. See what happens. Иногда рекомендую человеку просто вот открыть свои уста и просто хвалить Господа, просто славить Его и прославлять и посмотреть, что дальше будет происходить. I remember my wife. I recall we were in another church. Well, this is back a long time ago. Я помню, мы с женой когда-то были в одной церкви. Это было очень-очень давно. She went forward to the altar. They had an altar here, which I think is sometimes a good idea to kneel and to pray. Вышла вперед. Иногда есть такой как бы своего рода паперть такая впереди, типа алтаря жертвенника. И это хорошая идея, наверное, иногда, когда в церкви такое есть. Of hers went forward to kneel and pray. И она вышла, чтобы преклонить колени и молиться. И ее подруга или друг вышли тоже чтобы молиться. И вот моя жена с ней вместе молилась. Но what happened to my wife? Что произошло с моей женой? My wife, all of a sudden, right there in the spot, was baptized with the Holy Spirit. Там же, на этом же месте, моя жена пережила крещение Духом Святым. Glowing, I was sitting back in the seat. Она вернулась ко мне просто сияющей. Я там сидел сзади в задних рядах. And she's never been the same since. Такая вернулась и с той стороны, с тех времен она так сиять никогда и не перестала. I honestly believe if it were not for the outpouring or the filling of the Holy Spirit, there would be no book of Acts. You wouldn't even read it. Я просто уверен, что если бы there would be no missionary work. Прямо в начале не сошел бы Святой Дух, то никаких бы деяний бы не было, потому что именно Его это была работа, это служение, вся эта миссионерская деятельность. It's important for us to learn the Word and to learn from teachers like Jesus taught the disciples. Для нас очень важно учиться, знать Слово и принимать его от учителей, так же как ученики учились от Иисуса. Now they've heard and seen. И действительно, они его слышали, они его видели. And now, for the very thing that will energize them and that will send them throughout the world. И теперь то, что непосредственно должно было дать им силу, чтобы с этой силой они дальше могли идти по всему миру. Who knows what really happened that day on the day of Pentecost? Кто знает, что на самом деле произошло в тот день, в день Пятидесятницы? How did the church at Rome start and other places around the world? Кто организовал церковь в Риме? Как зародились церкви во многих других городах? You read about Paul's missionary journeys, but he didn't start all those churches, not all of them. Вы читаете о миссионерских путешествиях Павла, но мы нигде не видим описания того, чтобы он приходил в Рим и там организовывал церковь. Так же, как и в других городах, мы не знаем, кем они были начаты. In fact, he wrote a letter to the Roman church. He had never seen their face before. Да, Павел написал послание римлянам, но он написал его тем, кого на самом деле в лицо он никогда не видел. But Paul said, "I've heard of your great faith." Но Павел говорит, что я слышал о великой вашей вере. А во всем мире говорят о том, как велика ваша вера. How did that church get started? Каким образом вообще была зарождена эта церковь? Maybe it was somebody from this time, the day of Pentecost. Может I don't быть, кто-то, кто they were from all nations. Из этих 3000 покаялся в день Пятидесятницы. Там ведь собрались люди с разных народов, говорящие на разных наречиях. You study the book of Acts and you see that there were believers in other places, like когда Cyprus and others. Когда вы будете читать книгу Деяний, вы будете видеть, что приходили в города, куда-то там и в страны, острова, Кипр, и уже там были верующие. Откуда они там взялись, не описано. In fact, I've always marveled at the story about the Antioch church in chapter 11. И в 11 главе для меня загадка остается и в том числе церковь в Антиохии. And you'll notice there that there were those who were scattered after the persecution that arose over Stephen. Здесь вы читаете о том, что гонения усилились после смерти Стефана, и верующие очень многие рассеялись по разным городам. Preaching to all these cities, Phoenicia, Cyprus, Antioch. И они проповедовали в разных городах и в разных местах. And some of them then went to Antioch. И некоторые из них пришли в Антиохию. And there was a great number believed and turned to the Lord. The hand of the Lord was with them. И там были люди, которые уверовали. В 21 стихе 11 главы написано: великое число уверовав обратились к Господу. Why is that? Why is it Sometimes it happens in one place and not another Почему place. Так I don't произошло? Know. Почему рассеявшиеся рассеялись везде, а вот великое множество народа обратилось именно в этом районе? Я не знаю. To me, it's always interesting about studying about revivals. Для меня очень интересно изучать вообще, что предшествовало, как происходили всевозможные пробуждения в разные исторические моменты. I remember the Asbury revival, the one that happened in Kentucky, 1970. Я помню в 70-м году пробуждение, которое прошло волной в Кентукки. I lived 1 hour away. Я жил в часе езды от этого города, where I was. Который там был в этом штате. И я думал, что пробуждение там, где я был. And what happened? Но что же произошло? Who organized it? Кто, можно сказать, организовал пробуждение? Nobody. Никто не организовывал. In fact, the students came to a chapel. Но были там студенты, to hear a chapel speaker, которые пришли в часовню или в церквушку для того, чтобы послушать там выступающего проповедника. But he didn't show up. Но проповедник не приехал. The president of the college was away someplace on business. Президент колледжа где-то был в отъезде по делам в это время. No one in charge. И не осталось никого там, кто бы вместо него принимал решение. Had been praying, because there had been, you know, a lot of sin, and they were praying that somehow God would turn things around there. Студенты там молились, потому что присутствовал грех между верующими. Было очень много того, что просто вело их к молитвам. And it all started when one guy got up. И все началось с того, когда встал человек, вышел вперед и просто признался перед всеми студентами о том, в каком грехе он, или просто что он живет в грехе. Этот человек просто был сокрушен. And then one by one, и потом один за одним другие начали выходить и молиться. And they too were broken. И они тоже были сокрушены. And they would sing, and then they would pray, and потом sing, как-то так and началось pray, пение, and it just went on and on. Потом как-то оно перешло в молитву, потом как-то дальше длилось пение и так далее, и так далее. The cooks at the college had prepared meals, but nobody showed up. Повара в колледже уже и ужин студентам приготовили. Кстати, студенты не пришли на ужин. Это вообще... Ну, один профессор, правда, пришел, чтобы поваров поддержать. Знаете, профессор пропустил церковное служение. Но когда он пришел и видел студентов на обеде нет, он понял, что в другом месте они могут быть только в церкви, если не на обеде. И вот они продолжали, да, они пропустили прием пищи. And it went on into the early morning hours, praying. Они продолжали до утра молиться. Прославлять Бога. And then it would begin very early the next morning. There would be a lapse of about 4 hours, and it all gets started again. Nobody would start it. Уже должно было начинаться служение. Nobody was in charge. Но опять же, не было никого, кто там, на ком была ответственность выйти вперед и начать служение. Students would get up and testify. И выходили просто студенты, выходили и свидетельствовали о том, что Бог делает в их жизни, как Он очищает их от греха. One guy testified, he said, I was traveling along from some out-of-state place, and I heard on the radio this revival going on in Asbury, and I decided, I need to find out where this place is. And so вышел, he drove говорит, to the college. Я тут ехал мимо, в общем-то, и тут в машине по местному радио что-то такое срочные новости, тут что-то происходит в колледже, какое-то пробуждение и так далее. И я вот решил, думаю, вот раз еду мимо, заеду. I think, if I remember correctly, over 150 some colleges were affected by this one revival. Около 150 колледжей охватила эта волна пробуждения. They said on Saturday cars would line up like it was like a funeral procession, and they would be leaving town, going to churches everywhere to share. И рассказывали о том, что в субботу и в дни, когда были служения, машины ехали эскортами такими, как, знаете, похоронные процессии бывают, одни за другим, постоянной вереницей на служение, чтобы быть там. I say to myself, Lord, я говорю себе, do it again. Do Господи, it here. Как бы я хотел, Whatever. Чтобы это произошло опять? Как бы я хотел, чтобы это произошло здесь? But you can't make it happen either. Но это нельзя организовать. It has to be God. Это должен сделать Бог. And so, you know, we're praying for revival, outpouring of the Holy Spirit throughout Ukraine. И мы молимся о том, что чтобы волна пробуждения вспыхнула и на Украине. I pray that we'll see more and more the Book of Acts. И the manifestations of the gifts of the Holy Spirit. Молюсь, чтобы увидеть, как книга Деяний будет перелистывать свои дальнейшие страницы и описывать, что дальше Дух Святой делает здесь и в других местах. Of course, the church at Jerusalem was prejudiced. Со своей стороны, церковь в Иерусалиме была настроена немножечко с предубеждением. And I believe that's why that the Lord shifted the emphasis to Antioch. Я верю, что это одна из причин, почему Господь немножко передвинул, можно сказать, очаг, центр действия and Святого Antioch Духа would be the center of evangelism. В Антиохию. И можно сказать, что Антиохия стала центром евангелизационного движения. So they sent Barnabas from Jerusalem to check it out. Дальше здесь же говорится о том, что услышавший о том, что там происходит в Иерусалиме, в церкви поручили Варнаве пойти в Антиохию разобраться, что же там за движение такое началось. Но когда Варнава пришел, написано, он увидел благодать Божью. Notice it says about him, verse 24, for he was a good man, написано в 24 full of the Holy Spirit and of faith. О Варнаве, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. And a great many people were added to the Lord. И приложилось довольно народа к Господу. It wasn't very long ago, I was asking the Kiev church, you know, I said, you know, we don't see the people coming forward like we used to see. Why don't we see people coming forward to receive Christ? Когда я задался вопросом и озадачил нашу киевскую церковь вопросом о том, почему мы не видим такого достаточно большого количества новообращенных, новых людей, приходящих в церковь и приходящих к Богу. And then I have to begin with myself. You know, is it me? Is there some problem with me? И я знаю, что исследование должен начинать с себя. Я должен был смотреть, не являюсь ли я кем-то, кто в каком-то мере является сдерживающим каким-то сдерживающей частью в работе Святого Духа. Because when you read the book of Acts, you know, they were getting saved daily. Потому что когда вы читаете книгу Деяния, вы читаете, что Господь ежедневно прилагал людей к церкви. Well, anyway, Barnabas went to find Paul because he thought, here are all these new believers, they've got to be discipled. И когда Варнава увидел вот такое дивное действие Святого Духа и сильное, написано, он пошел в Тарс искать Савла, который есть Павел, и нашедший его привел в Антиохию. And so they taught them for 1 year. И они были там, и они учили там новообращенных целый год. Then Acts 13. И дальше можем перейти к 13 главе Деяний. Что происходит? Was there any organization here? Was, you know, was anybody manipulating anything? No. Зародилась здесь какая-то организация, которая, так сказать, по графику и по расписанию рассылала миссионеров по определенным направлениям. Нет, мы видим, что люди здесь служат Господу, они пребывали в посте. And they heard God speak. The Holy Spirit said, и они услышали, как проговорил к ним Святой Дух. Separate me, Paul and Barnabas, for the work. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. And after they prayed some more, and then they laid hands on them and they sent them away. И совершивши еще дополнительно пост и молитву, они возложили на них руки и отпустили их. И дальше написано, что сии были посланы Духом Святым. Do we have prayer meetings like that where you could say the Holy Spirit spoke? Происходит ли у нас молитвенные собрания, после которых вы можете выйти и сказать: «О, на этом собрании Дух Святой проговорил вот то-то, то-то», или Дух Святой сказал: «Пошлите там, отпустите того-то, туда-то». Do we hear God speak? Слышим ли мы, что Бог говорит? Here they are sending their two best teachers. Now, out into the mission field, out into the world. Мы видим, что церкви сейчас приходится отпустить практически своих лучших учителей, Варнаву и Савла, куда-то туда, в мир, где они должны будут там проповедовать. You cannot read the book of Acts, but what you see, God's purpose now is that the gospel goes out to the world. Книгу Деяния... It's urgent. Нельзя читать и не увидеть того, что целью вообще и замыслом Божьим для церкви было то, чтобы она шла куда угодно, в любые места в этом мире и несла туда, в эти места, Евангелие Иисуса Христа. И моя молитва в том, чтобы каждая из наших церквей, которые здесь представлены, стала бы центром миссионерских движений в любой части мира. Полтава только что отослала миссионеров в Кыргызстан. Миссионерку. Мы ее там видели недавно, и она молодец. И еще из Чернигова, я верю, что тоже там люди едут в Кыргызстан. I believe in the next few years, if we really listen to what God wants and if we surrender our lives, мы будем внимательно слушать, что говорит нам Бог, и если мы будем всецело подчинять наши жизни этому Божьему призванию, it will be the Calvary Chapels of Ukraine to the world. То мы будем церквями Голгофы, которые служат всему миру. Kyrgyzstan, пусть таким будет наше видение. Turkey or wherever. Какую бы страну, тыкните пальцем, так сказать, в глобус мира, туда тоже Бог хочет, чтобы мы ехали и проповедовали. I just received a letter from Paul and Melanie. Я только что получил письмо от Пола и Мелани. This past Sunday they were out walking in the park. Прошлое воскресенье они прогуливались в парке. And Paul found these 10 Pakistanians and Indians. И Пол увидел группу ребят, это были ребята из Пакистана и из Индии, где-то 10 человек. They asked Paul. И они спросили Пола. Tell us about Christianity. Расскажи-ка нам о христианстве. Вы же верующие, что это такое за христианство? И вот он провел с ними 3 часа. Вы можете себе представить человека, который объясняет 3 часа и рассказывает им об Иисусе Христе, о вере. They could be close to making a decision. И они написали, что похоже, что эти парни были действительно очень близки к тому, чтобы принять решение отдать свою жизнь Христу. There was a group of 9 that left the Kiev church here and did evangelism in Kyrgyzstan. Совсем недавно, несколько недель назад, 9 человек из Киева тоже съездили в Кыргызстан с короткой миссионерской поездкой. And far as we could tell, even from the other area churches, is one of the first times there have been outreaches on the street. Мы можем сказать, что это практически самые первые, которые вообще когда-либо происходили там уличные евангелизации. And big crowds would gather around to see and hear what we were doing. И людям было интересно увидеть, что мы туда вышли на эти улицы, что мы там делаем. And all of this is strange and new to them. И все это было очень странно и ново для них. It reminded me of the first days when I came here to Kiev. И это очень напомнило мне старые добрые дни, когда мы только приехали в Киев. There's great ignorance of the gospel. Это было время, когда было очень много людей, которые не знали Евангелия еще. Я помню это время. Me and my wife believe that God has spoken to us to go to Kyrgyzstan. И мы с женой на данном этапе верим, что Бог сказал нам, что Он хочет, чтобы мы переезжали дальше служить в Кыргызстан. В это же верят Джет и Реней, что Бог говорит им, Джет и Реней Горли, чтобы они тоже переезжали служить в Кыргызстан. And what was so neat was we were there, me and my wife. Вот так вот здорово это, когда мы с женой были. Our daughter was having a baby. Наша дочь там как раз была в процессе рождения своего первого ребеночка. A week later, the group from Kiev comes to do evangelism. Родился где-то через неделю как раз приехала группа из Киева, чтобы проводить там евангелизации. And there was the birth of a church, Calvary Chapel. Через неделю после рождения ребеночка родилась, можно сказать, церковь тут же в Кыргызстане сразу. And so we're going to go and support and to work with Paul and Mel as a team. Очень рады, что сможем поехать туда и поддерживать там Пола и Мелани, быть там командой, которая будет служить. We're looking forward to seeing other Ukrainians come and help. И ожидаем с нетерпением, что украинцы будут приезжать туда служить. Может быть, это будут какие-то команды из церкви. But you know, Kyrgyzstan is not the only place. Но вы знаете, что Кыргызстан это еще We've heard from other evangelistic organizations that probably the majority of the churches that have been started recently in Russia have been Ukrainians. Мы слышали даже есть такое мнение, что очень-очень многие церкви в России были основаны украинскими миссионерами и пасторами. It's your turn. Так что теперь дальше ваша очередь. But don't forget the Но не забывайте о необходимости of being baptized with the Holy Spirit. Того, чтобы быть крещенными Святым Духом. You shall be witnesses. Вы станете свидетелями. It was God's whole plan and vision. В этом был Божий план, в этом Его видение. For the church not to stay in Jerusalem, but for it to spread all throughout the world. Чтобы церковь не оставалась в Иерусалиме, но чтобы она распространялась, расширялась по всему миру. And so sometimes you think of the church today maybe just thinking of itself. И иногда, может быть, вы думаете о церкви себе. И вы думаете, что, ну, суть в церкви, о том, как чтобы в церкви было хорошо, чтобы она была была всем обеспечена. Но видим ли мы то, что церковь должна иметь сострадание к этому миру, который вокруг нас и который потерян? The method for success was... Главным методом, приносящим успех, it was their faithfulness to follow Jesus Christ and His teachings. Верность и преданность. Linked together with the manifestation of the Holy Spirit. Иисусу Христу и Его служение, связанные рука об руку с силой Святого Духа. Paul said to the Galatian churches, he said, "Are you so foolish to having begun in the Holy Spirit that now you trust in the works of the flesh?" Апостол Павел обращался к верующим в Галатах и спрашивал: "Неужели вы настолько неразумны, что начавши служение в духе, вы теперь хотите его продолжать по плоти?" I believe there's something that every pastor here in every church needs to remember. Я верю, что есть то что-то важное, что должен помнить каждый пастор в каждой церкви. If possible, to insist that upon all of those who serve and worship and so forth, that they be filled with the Holy Spirit. И это то, что мы должны искать, чтобы и настаивать на том, чтобы каждый человек, представитель каждого служения, искал исполнение Святым Духом и пребывание в Святом Духе. You know, when we had prayed that God would remove anything that was of the flesh from our church in Kiev. Мы молились в свое время, чтобы Бог удалил все плотское, все, что по плоти происходит в нашей and церкви. And that He would baptize мы молились the о том, people чтобы of the church with the Holy Spirit. It Бог happened. Крестил людей в церкви Святым Духом. И вы знаете, это произошло. In fact, Bill Goodrich. И я должен сказать, что Билл Гудрич, он был здесь на первом собрании. We had our first church conference. This wasn't with everybody, but just our church. У нас была самая первая конференция. Это еще не была всеукраинская, это еще была наша конференция. And I remember, it was during that conference we saw those of the church baptized with the Holy Spirit. И в то время мы видели многих-многих членов нашей церкви, которые пережили крещение Духом Святым. Everything began to change in the church. И все в церкви начало меняться. The worship was become dynamic. И прославление было динамичным. And people worshiped out of their hearts. И поклонение действительно у людей было от сердца. The interpreters were different. Переводчики даже изменились. Everybody was different, even in the office. Даже работники офиса переменились. Oh, in fact, Jed had to let one girl go, but. Где-то в этом процессе Джеду пришлось отпустить одну из работниц. But from then on, по собственному желанию, everyone who came into the office or some part of the ministry, we insisted they had to be filled with the Holy Spirit. We looked for that first. Если человек присоединялся к служению, если он проявлял желание быть в служении, то одно из самых первых наставлений и пожеланий было именно то, чтобы человек искал того, чтобы быть исполненным Святым Духом. We had a guitar player who was Phil Keaggy. Был у нас человек, который играл на гитаре так, что Фил Кеги просто отдыхает, если вы знаете, кто такой Фил Кеги. We had a guy that played the keyboard. He was really good. Были люди, которые играли там на клавишах так, что просто такие лунная соната – это детские песенки. Just let them go. Но нам нужно было даже таких гениальных людей тоже как-то так отпустить туда, куда там дальше Бог их повел. And the Lord began to replace everybody with spirit-filled people. И Господь переставлял людей, менял и приводил больше людей, которые действительно были наполнены Святым Духом. И это вносило огромную разницу. To you as a pastor, I want to see. Pastor, this is what I want to see. I want to see a spirit-filled church that walks in the dynamics of the power of the Holy Spirit. That's what I want to see. Которая идет, живет и действует в силе Духа Святого. Это мое желание, и я его не скрываю. The only thing I don't know is how to get there. Sometimes. Единственное, чего я не знаю, это как прийти к этому. But God knows. Но Бог знает. And so we pray. Поэтому мы молимся and let God. И позволяем Богу. I think what happens sometimes when we pray to be filled with the Holy Spirit, we're not willing to allow God to have our life, maybe. Бывает такое, что иногда мы молимся и ищем Бога и наполнение Духом, но как-то в чем-то у нас не складывается, чтобы все-таки полностью отдать свою God, жизнь fill me with your Holy Spirit, Богу. But please let me hang on to all my Боже, наполни меня Духом Твоим Святым и помоги мне делать вот то, потому что вот то я хочу делать. Вот у меня есть амбиции, чтобы вот то было сделано. Поэтому ты тут наполняй и там помоги, где я хочу. Or maybe there's sin that I'm not willing to deal with. Then или how could грех, God fill me? С которым я просто не считаю нужным бороться. Поэтому как Бог может там рядом наполнять нас? So maybe I just even need to pray, God just help me just to want to, or Поэтому something, иногда, you know, maybe. Может быть, I don't нам know. Стоит просто как-то молиться, Боже, дай мне захотеть оставить этот грех, или избавиться, или что-то изменить. But I hope you see how important it is. Но я надеюсь, что вы видите, насколько это жизненно важно. Быть наполненными Святым Father, Духом. Father, tonight we thank you. Очень небесный, thank в этот you, вечер God, мы благодарны Тебе. For your Holy Spirit. Мы просто до глубины души благодарим Тебя and за Lord, Духа Святого. We lay our life before you tonight and we ask, и, Господи, вот в этот вечер мы уже кладем наши жизни перед Тобой. Need to be broken or мы молим и просим Тебя, Господи, кто из нас нуждается в сокрушенности, в разбитости, в сломленности, Господи. Пожалуйста, дай нам смириться и сдаться. Помоги нам. Господи, чего бы это ни стоило, все, что потребуется для того, чтобы стать Твоим сосудом в чести для Твоего употребления. Помоги нам быть открытым сосудом, из которого бы благоухание возносилось so и красота Твоего Сына Иисуса Христа. Поэтому, Господи, все, что не нужно сделать для того, чтобы я изменилась и моя церковь, Господь, пожалуйста, сделай это, Боже. Сделай это сейчас во имя Иисуса Христа. Мы сейчас будем ждать в эти дни, будем ждать Тебя, и мы подчиняем себя Тебе полностью. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.